«Отблеск» – радиоспектакль по пьесе английского драматурга Саши Дагдейл «Что-то блеснуло». Again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. С августа 1941 года по май 45 года северные конвои Великобритании и Соединенных Штатов провели 1400 судов в Мурманск и Архангельск и доставили 4 миллиона тонн грузов. Это пятая часть всей военной помощи Советскому Союзу. Северный путь был самым коротким, но самым опасным. Тысячи моряков, летчиков, подводников, стран антигитлеровской коалиции погибли ради того, чтобы помочь нашей стране выстоять и победить нацизм. Туда? Ох и вовремя. У меня глаза и то замерзли. Ты иди грейся. Ты еще и покемарить успеешь. Слава Богу. Ну и холодина, прям выть хочется. Как обстановка? Все спокойно. Они до рассвета не появятся. Да, а тогда уж налетят. Как туча комарья. Ты про это не думай. Что уж тут поделаешь. Ага. Так ты один? Сейчас Питерс подойдет. Он там ждет, пока бушлат освободится. Понятно. А ты это... Ну, как его? Ты видел сегодня, нет? Да я сам не пойму. Может, и видел. Если приглядеться хорошенько... Да куда глядеть? Ты ни черта не видно, один мерзлый воздух. Слева по курсу. А что там такое? Свет слабый такой, может, даже отраженный. Не знаю. Понял, куда смотреть? Нет, я ничего не вижу. А ты позвал кого-нибудь? Да я сам не был уверен. Вдруг это обман зрения или что-то... Нереальное. Нереально? Ты мне не веришь? Ну как сказать? Нет, я верю. Я верю, что ты видел что-то. Сейчас Питерс подойдет. Ты иди поспи. Слева по курсу, говоришь. Ага. Ну все, полчаса, больше тут никому не выдержать. Доброй ночи. Эй, на вахте! Порядок, я пошел. Ну и темень сегодня. Зато свежо. У меня за полчаса, пожалуй, пальцы отвалятся. Там внизу не намного теплее. И не говори. На переборках лед, сосульки. Я уже спать не могу. Чуть хрен поменялся. Вся вода на полу, плесь. На другую сторону. Прямо прибой на пляже. А ты что тут делаешь? Не твоя ведь вахта. Да вахта у нас, похоже, общая. И до конца ее вряд ли выстоишь. Черт бы побрал этот холод. Ну, нам не впервой. Мы с Джонсоном старые знакомцы. Еще с торгового флота. Ясно. Я рад, что вызвался в сопровождение. Как подумаю про этих бедолаг, что сидят там на плавучих бочках с порохом. стоит Люфтваффе разок прицелиться, и все взлетит, как фейерверк. Если честно, я их боюсь до смерти. Идрих, парень, чуть раньше, чуть позже. Какая разница? Просто будь к этому готов. Золотые слова. Я уже в третий раз иду. Станешь тут философом. Пока в Кольский залив попадешь, такого насмотришься. Ох, да это России чертовски далеко. Да и там не рай. Верно, Джонсон? Ага. Погода дерьмовая. Снег валит, валит. А потом как растает, асфальта не видно. Так и ходишь по колено в ледяной жиже. Да еще с передовой день и ночь бабахает. Гостеприимное местечко. Ну надо же. Вот уж бедняги так бедняги. Я земляка встретил. Они там расквартированы. Так он говорит, за пачку сигарет дадут тебе все, что хочешь. Вообще-то они дружелюбные. Одеты все похожи. Вроде форма у них. А женщины? Ты с кем-нибудь познакомился? Ну не то, чтобы познакомился. Выступал у нас, помню, танцевальный ансамбль. Танцы? Ну, ничего особенного. Туда-сюда, парами в кружок. Я как-то не по этой части. А потом еще пели. Вот это мне понравилось. Голоса такие глубокие. Звук идет, ну, прямо изнутра. Просто за душу берет. По правде говоря, мы там на берегу бываем нечасто. А вообще-то они герои. Тут ничего не скажешь. У них города в немецкой блокаде. Так они там крыс едят и собак. Они сдаются. Сила духа. Ладно, я пошел. Полчаса больше тут не выйдет. А вы кончайте трепаться, берегите силу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Жрать хочется, черт знает как. Я-то думал, хоть в России поедим как следует. Выпьем. Да уж, видок у нас ни хрена не геройский. Питерс, а какие они с виду-то эти герои? Я думаю, они с виду вроде тебя, когда ты вспоминаешь про Люфтваффе. Или вроде этих, что сидят там, вот, в кубрике, и думают про бомбы, про черную воду, а сами поют. Или вроде русских, когда не смотрят, как немцы жгут их в деревне. В общем, вроде всех людишек из плоти и крови, которые знают, что могут умереть в любую минуту. Да, с виду герой обычный малый, которому до смерти страшно. Ну ты даешь. Тебе бы сам воно проповедовать. Это ты еще не слышал, как я пою. Старые квакерские гимны, знаешь, помогают отвлечься. Сквозь тьму и грохот, и раздор, напев отрадно льется, вступай, душа, в незримый хор, и пой, когда поет. Вот, вон оно, вон оно. Вон там слева по курсу, гляди. Да вон же, вон, это не свет, скорее это отражение, будто что-то блеснуло. Ну, в точности, как он сказал, видишь, нет? Вижу. Это что? Господи, эй, боже мой. Эй, ты в порядке? Что с тобой? Ты чего так уставился? Что? Эй, ты в порядке, приятель? Я? Да, в порядке. Просто подумал. Неважно. Ерунда. Видишь, оно исчезло. Больше не светится. Ты меня напугал. Я уж думал, ты призрака увидел. Нет, все в порядке. Просто устал немного. Ты держись крепче. Дыши, дыши. Это лед, наверное, блестел. Какой-нибудь оптический фокус. Ну, слава богу, оклемался. И грохот, и раздор. Напев отрадно льется, Ступай, душа в незримый хор, и пой, когда поется. В шашке будешь? Да я неделю уже из носа льет. А у тебя что на руках? И вытирать нечем. Тебе чаю? Налей! Да куда ты вот это забрал? Да, да положи! Да кончайте вы свою грязню! Дай доиграть, сукин ты сын! Галина, грязище, дерьмо не проходит. Их вообще когда-нибудь прочищали? Хочешь вызваться добровольцем? Держи свой чай. Спасибо, дружище. Питерс! Ты кому там пишешь? Вот уж ни почем бы не стал. А настрочит и запрет в сундучок. Дорогая, как жаль, что тебя здесь нет. Тут такие душевные люди. И такие душистые ароматы. Мамочка милая, пришли кусочек мыла. Я немножко приболел педикулезом. А это что за хрень? Вошки, мамуля, вошки. Я их все отошлю, когда вернемся. Охота была стараться. Да он вечно корпит над своей писаниной. И о чем тут писать? Каждый день одно и то же, одно и то же. Ага, вот, вот, так уж лучше. Отлично, аккорд у тебя получился. Ты этот свет тоже видел? И что думаешь? А кто его первый углядел? День отца Гамлета. Блуждающий огонь. Понятия не имею. По мне так на флоте и без того суеверий навалом. Обойдемся без добавки. Что верно, то верно. Приметы, знаки, духи, призраки, так их раз так. А, байки всякие, страшные истории. Про барабан Дрейка слыхали? О, это байка что надо. Расскажи им, Питерс, у тебя язык хорошо подвешен. Предрассудки это. И бабушкины сказки. Ну, пожалуйста, до рассвета еще долго. Скажи, ну, расскажи. Расскажи, давай. Ну, ладно, слушайте. Было это еще в ту войну, когда наши окружили немецкий флот. И вдруг на линкоре, на Королевском дубе, раздается барабанный бой. И слышно его на всех палубах, по всему судну. То громче, то тише. А откуда звук идет, непонятно. И тут капитан командует проверить, кто не на месте, не на своем посту. А только все на постах, на своих местах стоят и слушают барабан. Тогда посылает он людей обшарить все судно, сверху донизу, и найти, где барабанят. И никого они не находят. А барабан себе бьет да бьет. Вот-вот. Так и бил, не умолкая, пока наши конвоировали немецкие суда. Не иначе, в знак славной победы. И перестал, только когда вошли в порт, и Королевский дуб встал на якорь. Сделал дело. Гуляй смело. Вот да. А дубок-то все одно плохо кончил. А ты почем знаешь, что это Дрейк барабанил? Ты что, там был? А с армадой драться не приходилось? А при Трафальгаре? Он был правой рукой Нельсон. Он был его единственным глазом. Острый напиток сходил еще на гребаном ковчеге. А все ж таки в этих россказнях что-то есть. Есть или нет, я свой талисман ношу не снимаю. Ну дай посмотреть. Покажи. Смотрите только на мне. О, слоновая кость? Может, и не слоновая. Где ты его взял? Да это целая история. Давай, рассказывай. Все равно делать нечего. Только ждать, пока налетят эти засранцы. Ты про PQ-17 слыхал? Фрицы 24 судна утопили. Конвой смерти. Ну так я там был. Остался жив и невредим, дошел до России. Да ты у нас сам просто ходячий талисман. В Архангельске пошел брататься с местными. Ну, сами понимаете, твоя, моя, не найдется ли пожрать. И познакомился с одним парнишкой. Светленький такой, лицо славное. Но мы разговорились. По-русски? Ну, разговорились, ну, больше жестами, конечно. Вот это вот по-нашему сигарета. А это значит выпив. Я достал сигареты, потом фотографии. Родители там, семья, девушку свою ему показывал, а он мне свою. Но, помолчите. Я ему выкладываю все, что знаю по-русски. Сталин, русский, водка. А он мне Черчилль, виски, портвейн. И тут я вспоминаю, что у меня же с собой фляжечка заветная. 3000 миль со мной с зайцем проехала. Достал и ему отдал. А он тогда снял этот белый крестик прямо из-под рубашки, вытащил и повязал мне на шею. А ты ему за это? О, ну-ка, отвалите вы, говнюки. И больше мы с ним не виделись. А после началась эта хреновина между Сталином и Черчиллем. Да как случилось, да кто виноват? Люди погибли, корабли потонули, как будто им обоим не начхать. Вот дерьмо. Делают вид, что терпят друг дружку. Ой. А когда это кончится, они мигом все позабудут. И опять перегрызутся. Они и про нас забудут. Забудут все, что мы сделали, все, что вытерпели. Дерьмо собачье. Лично я это делаю не для них. Я терплю ради этих бедолаг, что держатся из последних сил. Ради того мальчишки, что отдал мне свой крест. Ты, брат, это делаешь, потому что тебе деваться некуда. Да, нам всем, всем деваться некуда. Но выбор-то у нас был. Да, мы же тут все добровольцы. Ты забыл, что ли? Да, и все сделали выбор. Каждый для себя. Верно. Мы сами выбираем свою судьбу. Каждый из нас выбрал, за кого он и против чего. Он прав. Слушайте воскресную проповедь преподобного Питерса. Старина Питерс в карман за словом не полезет. А прямо в точку, Питерс. Аминь. Да ничего и не сказал. Из Ливерпуля черный шар. Эгегей, навались, дружнее. Нью-Йорк доставит ваш товар. Да здравствует черный шар. Я ходил туда не раз. Эгегей, навались, дружнее. У Янки папы высший класс. И бабы да здравствует черный шар. Без пароходства черный шар. Эгегей, навались, дружнее. И пробал бы домик очигар. Да здравствует черный шар. Теперь он грузит уголек. Эгегей, навались, дружнее. А путь до Англии далек. Да здравствует черный шар. Зажгите там кто-нибудь свет. Темно, как в преисподней. Да тише вы. Тут людям еще подремать охота. Что-то утро нынче запаздывает. Да тут и дня толком не бывает. Только расцветет уже ночь. Ты знаешь, мне понравились твои истории. Это, брат, выдумки. Ну а как же это? Ну, свет или отцвет. Меня аж мороз по коже. Да ты и сам-то будто призрака увидел. Я уверен, этому найдется разумное объяснение. Ты, значит, не думаешь, будто это дурная примета? А то ребята говорили... А ты не смей их слушать, чертовы болтуны! Но ты сам рассказал ту историю, я и подумал. Это сказка, просто сказка. А они суеверные дураки. Я здорово сглупил, что подался на их уговоры. И ты совсем не веришь в... Нет, черт возьми, нет. Не верю. Привидения, барабаны, хрен знает что. Мало нам этого плавучего ада. Мало, что нас немцы сшибают играючи, что твои кокосы на ярмарке. Так еще сами на себя страху нагоняем. сегодня. Вполне возможно. Я все время про это думаю. Ну что ты? Все обойдется. Господи, да я спать не могу. Не могу уснуть, устал до смерти. Все думаю, думаю. Питерс. А ты женат? Нет. А ты? И я нет. А девушка у тебя есть? Нет. Почему? Ты ведь парень хоть куда. Я однажды познакомился с девушкой. Она была такая милая. Даже очень. Но ей со мной, наверное, было неинтересно. Мы немножко поговорили. Я ей рассказал, что ухожу на корабле. Она сперва улыбалась, а потом перестала. Как зажмурюсь, она у меня до сих пор перед глазами. А как ее звали? А я не знаю. Я так и не спросил. Стоял перед ней дурак дураком. Жалко. Да, мне самому жалко. Полтора месяца прошло, я даже имени ее не знаю. И забыть не могу. Я и про нее все время думаю. Вижу ее иногда во сне. Ничего, что я тебе рассказал? Ничего. Я знал, что ты не будешь смеяться. Об этом не беспокойся. Я хотел сказать, что ты добрый. Ребята тоже добрые. По-своему. Просто здесь ужасно тяжело. Ты можешь собой гордиться. Я все думаю, думаю, не могу остановиться. Да что со мной такое? Ты устал, как собака. Тебе нужно отдохнуть. Да, я устал. Так устал, как будто везде саднит. Я даже читать не могу, я ничего не вижу. Я не могу я уснуть. Ну как ты пишешь эти письма? Мне это нужно. И помогает скоротать ночь. А кому ты пишешь? Родителям и сестре. А сестра с родителями живет? Да, она так и не вышла замуж. Не сложилось? Ну, наши родители всегда держались особняком. Они ведь квакеры. И никто из ее ухажеров не дотягивал до нужной отметки. Ну, сам понимаешь. Понимаю. Я знал одного квакера. Так он был отказник. Не служил по религиозным убеждениям. Работал санитаром в госпитале. Ну да, квакеры не воюют. Прости, пожалуйста. Но ты-то как здесь оказался? Говорят, яблоко от яблони. В том-то и загвоздка. Они были против. Я готовился в торговый флот. Ну, еще мальчишкой. Отец не возражал. Он сам оплатил мое обмундирование. На одну только форму шло жалование за целый месяц. Вот торговый флот для таких, как я, считался нормальной, ну, мирной профессией. Я перешел сюда добровольцем, только когда началась война. И я тоже. В 39-м. Ты тогда как раз окончил детский сад? Я не так уж молод. Я просто выгляжу младше. И сколько тебе лет, почтенный старец? 18. Хороший возраст. А здесь быстро взрослеешь. Да уж. Только мне вот уже под 50, а я все переживаю за маму с папой. Они на тебя сердятся? Хотел бы я это знать. Просто они мне не пишут. Совсем. О, Господи. Тяжко, небось. Зато я им пишу. Говорю с ними. А слышат ли? Не знаю. Вот жалость-то. А все потому, что я не подставил другую щеку. Потому что не погнушался взять оружие, чтобы покончить с этой мразью. Ну да, не мы же первые начали, верно? Верно. Не мы с тобой это начали, но теперь мы в этом участвуем. Вот именно. Только я считаю, мы теперь все в этом участвуем. И даже те, кто боится запачкать ручки. Они не боятся самой грязной работы. Но воевать нет. Тут железные принципы. Им, знаешь, тяжело приходится. Они готовы ради этого садиться в тюрьму, батрачить за гроши. Они тоже в каком-то смысле герои. А у меня, можно сказать, героизма не хватило. Я оказался слишком труслив, чтобы сидеть и подставлять вторую щеку. Но, может, они все-таки поняли. Может, они уже знают. Меня отсюда не видно. Как там за окном? Не посветлело? Парни, внимание! Воздух! По берегу 42 обнаружен самолет противника. Боевая тревога. Самолет противника. Боевая тревога. 042. Там. Возвышение 9,5. Курсовой угол цели 88. Дистанционная трубка 1. Возвышение 12. Курсовой угол цели 70. Дистанционная трубка 1. Точно не знаю, трудно сказать. Ни хрена не осталось. У тебя шок, братишка. Ни хрена. Слышь? Меня послали на смену. Я поднялся туда, а там так и стоит перед глазами. Вот были люди, нормальные, целые люди, с руками, ногами, сердцами, там с мыслями в голове. Может, про то, что они будут делать, когда все поутихнет. И вдруг это каша с кровью, с костями, где какие-то диковинные кусочки еще шевелятся. И совсем не похоже на человека с мыслями. А я все смотрю, смотрю и не могу оторваться. Смотрю и думаю, а со мной так будет? Это больно? Прекрати, малыш. Перестань сейчас же. Я вот тебе чаю принесу. Да плесну туда рому. А Питерс? А он? Он где был? Он что? Он тоже там был? Он в порядке? Нет, парень. И все-таки мы их прогнали. И сюда больше не прилетят. Ну как он там? Уморился. Веди его вниз! А баки снег убирать закончили! Давай сюда его лопату! Пойдем, малыш, пойдем! Давай сам! Мне тебя не дотащить! Вот так! Черт! Ну и тяжесть! Чёртная шея. Спасибо тебе. Ты вроде уже получше. Не знаю. Да. Оно не уходит. Просто никуда не уходит. Тут нужно время. Время? Да ничего я не забуду. Эта чёртова картина висит передо мной и застит свет, как плющ за окном. Проклятый ползучий плющ. Только чуть отвлекусь, и я уже снова там. Глазею на это, глазею. И ни хрена не могу. Вот гадство, понимаешь? Понимаю. Да. А давай-ка, выпей чайку. Наше средство от всех болезней. За неимением чего другого. Покрепче. Знаешь, я хотел спросить. Ну? Вот ты как думаешь, это быстро? Когда убивают, то я боюсь. Тут у нас все чертовски быстро. Вот ты жив, вот мертв. Ангел смерти кружит на бреющем полете. Я думаю, он не мучился. Мне страшно жаль. Вы дружили, да? Я сам не знаю. Он со мной разговаривал. Он к тебе привязался. Сына-то у него никогда не было. Да, про семью свою рассказывал. Про семью он больше помалкивал. Они ведь квакеры. Я не знал. Все эти письма, что он писал? Ну да, каждый день строчил, как проклятый. Знаешь, он их вроде собирался отправить, как домой вернемся, все разом. Ну да, здесь почтовых ящиков маловато. Так я подумал, я бы их взял, если мне разрешат. Разрешат, не бойся. Что ты с ними будешь делать? Я бы их отвез, когда пойду в увольнение. Мне как раз по пути. Кому отвез? Его родителям или сестре. Так у него все умерли. И родители, и сестра. Как умерли? Ты что, не знал? Нет. Их дом разбомбили. Прямое попадание. Та часть Лондона возле доков, мне вообще мало что осталось. Но он же им писал. Он мне сам рассказывал. Не знаю. А я думал... Брат, ничего уж не поделаешь. Я думал, я съезжу, навещу их. Ты что, не слышишь? Нет там ничего. Немцы весь район сравняли с землей. Вокруг доков несколько дней полыхало, зарево было на полнеба. Но он не говорил. Он вообще об этом не говорил. О чем другом, пожалуйста, но об этом никогда. Он и мне бы не сказал, только мы тогда вместе сошли на берег. Представляешь, вернуться из этого ада, чтобы найти вместо дома горелые развалины. Будто весь этот сучий мир сошел с ума. А я им хотел рассказать. Ты иди. Я тебя догоню. Ну ладно. Это лед. Наверное, какой-нибудь оптический фокус. Черт! Черт! Играть будешь? Ага. Ну давай. Эх, сейчас бы на берег хоть ноги поразмять. Скоро отпустят. Двойка. А на причале уж полно народу. Опа. Не знаешь, мы ремонтироваться будем? Пару за плату уж точно поставят. Опять двойка. Не везет тебе. Видал татуировку? Охренеть можно. Лучше, чем у нас делают. Ты за игрой-то следи, пропускаешь ход. Умираю, хочу такую наколку. Тут их один докер делает. Тупой игрой. Снова двойка. Вот черт, где же мое везение? Сюда живым добрался, мало тебе? Да, братцы. Из 9 жизней мы парочку точно израсходовали. Я знаешь, какую хочу. На раскрытой ладони лежит голая баба с бутылкой. А в бутылке что? Запас горячительного на обратный путь. А как там бедняга Эванс? Ничего, оклемается. Я хочу наколоть парусник с полной оснасткой. Этот малый настоящий художник. Русский гений, черт подери. А, тройка. Так нечестно. Умей проигрывать. А я бы что-нибудь этакое наколол на память о России. Кубик у тебя какой-то хитрый. 6 вообще не выпадает. 6. Вот. А может, чертика? Правда, что Эванс как раз прибежал на пост, когда в них попал. Да, такое зрелище не скоро забудешь. Заткнись, а. Оставь его в покое. Слово хоть скажет, получит по морде. И месяц-то наконец. Да я только... Вот и заткнись. Сколько можно про это напоминать? Да тише вы! Не боишься? Вдруг он тебе такое на плече наколет, а ты и знать не будешь. Нет, он сперва рисует на бумаге и дает посмотреть. Вот, вот ни слова, ни словечко, чтобы я больше не слышал про эту гребаную бомбу. Понял? Оставь ты его. А чем заплатишь за наколку? Ну, чем-нибудь из пайка. Говорят, Эванс был совсем плох. Ему даже морфин кололи. Он все бредил про Питерса и тот странный свет. Сбрендил, бедняга. Все твердил, будто Питерсу явился призрак. И он заранее знал, что погибнет. Я же говорю, свихнулся. Да, не трожьте вы парня. Он салага совсем. Уже такого навидался, что и старикам не снилось. Там артисты приехали. Русский женский хор. Тебе нравится? Да. Что-то мне это напоминает. Аж до мурашек. Голоса такие низкие, правда? И глубокие. Где ты такое слышал? А, ну да, это же бедняга Питерс рассказывал. Какая грустная песня. Ужасно грустная. Интересно, о чем она? Не знаю. Ну ты как, приходишь в себя? Иногда я бываю в норме. Это хорошо. Иногда, вот как сейчас, я смотрю по сторонам и вижу тебя и других. А потом вдруг опять ничего не вижу, только свет растекается, жгучий такой, будто что-то взорвалось у меня в голове. Пройдет, ты не волнуйся. Знаешь, Питерс говорил, чтобы я собой гордился. Вот я и думаю, а чем гордиться-то? Я даже не ранен, а просто ни хрена не могу и ни на что не гожусь. Не, ну не надо так, все наладится, послушай. А знаешь что? А тут все такие, вся команда. Половина плачет потихоньку, чтобы никто не видел, остальные все загнали в глубину и заперли наглухо. Наружу ничего не просочится, а внутри смертельный яд. А у меня вдруг будто бы глаза открылись. И я все вижу. Все как трещинки в скорлупе. Не очень приятная картина. Все эти мужики, они такие с виду крепкие, надежные, а внутри насмерть перепуганы. Как будто с них шкуру содрали и все нервы наружу. А я их вижу насквозь, дрожащие. Они голые скелеты, и каждый думает только одно. Когда же мой черед? Они просто хотят жить. Все хотят жить. Конечно, вот и русские, да и мы тоже. Две страны сейчас живут одной мыслью. Выжить, выжить. И вот мы болтаемся в этом водяном аду и кое-как выживаем день за днем. Все думаю про Питерса. Как он говорил, что это правильно. Что он говорил? Что это было правильно взять в руки оружие. Что это нужно было сделать. Что у нас был выбор, и мы поступили правильно. И тогда я уже себя не чувствую ребенком. Я такой же, как все. Дрожащий от страха. И от злости тоже, черт возьми, от злости и бешенства. А знаешь, что мне Питерс еще сказал? Что герой с виду обычный малый, которому до смерти страшно. Так может, и мы герои? Что она говорит? Что-то спросила? Они просят нас что-нибудь спеть. А ну, давай. А, три, четыре. Из Ливерпуля черный шар. Эгегей, навались дрожжение. В Нью-Йорк доставит ваш товар. Да здравствует черный шар. И я ходил туда не раз. Эгегей, навались дружнее. У янки пабы высший класс. И там и тоже черный шар. Без пароходства черный шар. Эгегей, навались дружнее. Пропал в доме высший класс. Да здравствует черный шар. Теперь он грузит уголек. Эгегей, навались дружнее. А путями вдалек. Да здравствует черный шар. С августа 1941 года по май 1945 года северные конвои Великобритании и Соединенных Штатов провели 1400 судов в Мурманск и Архангельск,